и сразу же ощутила глубочайший испуг, потому что стоило мне это произнести, я поняла, что это сущая правда. Эти слова прозвучали сущей правдой, и я осознала это примерно так же, как осознаешь, что некая невзрачная и невразумительная личность, долгие годы метавшаяся вокруг твоего дома и вдруг переступившая его порог и объявившая, будто она доводится тебе родным отцом, примерно как осознаешь, что этот человек похож на тебя, как две капли воды, и, следовательно, действительно приходится тебе родным отцом. А тот, кого ты почитала родным отцом до сих пор, на самом деле не отец твой, а стыд и позор. Толком не знаю. С такими настроениями ты никогда ничего не добьешься. Джейси сделала паузу. Какими языками ты владеешь? О, я немного читаю по-французски, и мне всегда хотелось изучить немецкий. Уже лет 5 я твердила всем, что хотела бы изучать немецкий. Моя мать, в детстве, проведенном уже в Америке, говорила по-немецки. И ее за это даже побили камнями одноклассники во время Первой мировой войны. Мой немецкоговорящий отец, умерший, когда мне было 9, был родом из некоей маниакально-депрессивной деревушки в черном сердце Пруссии. Мой младший брат в настоящее время участвовал в экспериментальной программе «Международное общежитие» в Западном Берлине и говорил по-немецки как немец. Однако же я не объявляла людям о том, что стоит мне взять в руки немецкий словарь или какую-нибудь немецкую книгу, и от одного вида этих угрюмых, черных, словно бы изготовленных из колючей проволоки букв, душа моя захлопывается, как крышка сундука. Я никогда не сомневалась в том, что мне хочется заниматься издательской деятельностью. Произнося это, я попыталась было нащупать нить, ухватившись за которую, смогла бы вновь забраться на борт испытанного в морях корабля. Мне хотелось бы начать со вспомогательной работы в каком-нибудь издательстве. «Для этого надо уметь читать по-французски и по-немецки», — безжалостно произнесла Джейси. «А лучше и еще на нескольких языках, по-испански, по-итальянски, а оптимально по-русски. Сотни девиц наезжают в Нью-Йорк в начале каждого лета, и все они намереваются работать в издательствах. Для того, чтобы выиграть этот конкурс, одной взбалмошности маловато. Необходимо знать языки». У меня не хватало духу сообщить Джейси о том, что в моем расписании на последний год в колледже не осталось буквально ни одной свободной минуты, которую я могла бы посвятить изучению языков. Я должна была принять участие в одной из тех программ для особо одаренных, в ходе которой вас учат думать независимо. И, кроме того, мне предстоял спецкурс по Толстому и Достоевскому и семинар по стихосложению. А все остальное время надо было посвятить дипломной работе по творчеству Джеймса Джойса. Я еще не сформулировала окончательно ее название, потому что не успела прочесть «Поминки по Финнегану». Но моя преподавательница...